5.10. Факторы, влияющие на переживание стыда. С.В. Горнаева и Т.Н. Смотрова, 2012, установили, что переживание стыда более выражено у представителей старшего поколения, 45-68 лет, чем молодого, 18-25 лет. Например, в ситуациях, когда в гостях разбили дорогую вещь, но скрыли это, 68% старшего поколения и 30% молодых людей. Когда в разговоре с коллегами их шутка оказалась неуместной и им сделали замечание, 60% старшего поколения и 25% молодых людей. Когда в споре с коллегой они публично оскорбили его, 67% старшего поколения и 24% молодых людей. А также в ситуации, когда они не уступили место в автобусе пожилому человеку и им сделали замечание другие пассажиры, 66% старшего поколения и 30% молодых людей. Эти же исследователи выявили, что стыд чаще возникает у женщин, чем у мужчин, когда они не помогли близкому человеку, хотя оказание такой помощи было в их силах, 65% женщин и 32% мужчин. Когда обманули близкого человека, друга, а он узнал об этом, 57% женщин и 27% мужчин. И когда не сдержали обещания данного близкому человеку, 57% женщин и 28% мужчин. Лица зрелого возраста испытывают стыд чаще, чем молодые. Было выявлено, Горнаева, Смотрова, 2012, что переживание чувства стыда зависит от некоторых индивидных и личностных особенностей человека. Так, показатели уровня личностной тревоги положительно коррелируют со склонностью в большей степени переживать чувство стыда в ситуациях, когда в их присутствии унизили соседей, а они не вступились, R равно 0,70. Когда в их присутствии унизили незнакомого человека, они не вступились, R равно 0,71. Когда они обидели близкого человека, R равно 0,79. Рисунок 5.1. Вы не сдержали обещания данного близкому человеку. Об этом узнали посторонние люди. Вы чувствуете стыд? Результаты исследований психологов показывают, что переживание стыда, во всяком случае у современных европейцев и американцев, не имеет преимущественной связи с присутствием реальных наблюдателей или даже с высоким риском их появления. Об этом, кстати, писал еще в 16 веке итальянский поэт Луиджи Тансилла, 1510-1568. Кто прям душой, тот в низости своей. Себя и без свидетелей винится, сгорая на костре души. Мук, хоть только небо, да земля вокруг. Тансилла Л. Слезы апостола Петра. Ле лагрими ди Сан Пьетро. 1560. Наиболее часто стыдятся чужих, старших и вышестоящих. Это происходит, вероятнее всего, потому что эти категории людей, во-первых, оказываются высокозначимыми, а во-вторых, между субъектом и ими существует дистанция, которую человек не может преодолеть по собственной воле, то есть идентифицироваться с ними. Однако и чужие, и старшие, и вышестоящие не способны стать такими, как субъект, войти в его положение, понять его. Напротив, близких людей, ровесников и равных по социальному статусу стыдятся меньше, потому что эти люди более способны войти в положение субъекта, увидеть ситуацию изнутри, посочувствовать, найти оправдание его ошибкам и промахам. Но если эти люди слишком много значат для человека, то он также испытывает сильный стыд, гнев на себя за то, что упал в глазах дорогих ему людей. По данным С.В. Горнаевой и Т.Н. Смотровой, 2012, при совершении ошибок более выраженные переживания вины и стыда отмечаются в отношениях средней дистанции, взаимодействие с коллегами по работе по сравнению с отношениями дальней и близкой дистанции, взаимодействие с незнакомыми людьми и с членами семьи соответственно. Американский исследователь Дж. П. Тенгни проанализировал свидетельства респондентов о тех реальных ситуациях, в которых они переживали чувство стыда, и пришла к выводу, что количество случаев стыда, испытываемого без присутствия других людей, не сильно отличается от количества случаев стыда, который также переживается в одиночестве. Существенное различие присутствует лишь в отношении большего количества случаев одинокого стыда у взрослых по сравнению с детьми и подростками. Половые различия в переживании стыда. Как показала В.Е. Белинская, женщины считают, что они более склонны к переживанию стыда по сравнению с мужчинами. В то же время меньшее число женщин в сравнении с мужчинами полагают, что стыд, как и вина, является чертой их характера, влияющей на их поведение, и что переживание стыда повышает их уступчивость. О повышении уступчивости сказали более половины мужчин. Женщины реже, чем мужчины, считают, что переживание стыда может довести до такой крайней меры, как суицид. Меньшее число женщин в сравнении с мужчинами могли бы пожертвовать многим ради того, чтобы избавиться от переживания стыда. Женщины меньше, чем мужчины, склонны рассматривать стыд как проявление благородства человека. В то же время женщины чаще отмечают, что переживание стыда оказывает положительное влияние на взаимоотношения людей, но затрудняет общение, и они предпочли бы избежать общения с человеком, перед которым они испытывают стыд.